тех пор, как он сделал королеве дорогой подарок, прошел уже месяц. Его не беспокоило, что Мария Антуанетта пока не возвращала ему деньги и не надевала украшения. Его волновало совсем другое. Во-первых, после последней встречи с королевой он стал чаще бывать во дворце и старался попадаться ей на глаза, но она по-прежнему вела себя с ним холодно и равнодушно, и он не узнавал той Марии Антуанетты, которая позволила поцеловать свою руку и с благодарностью приняла ожерелье. Во-вторых, король поговаривал о смене кабинета министров и называл фамилии, однако кандидатура де Рогана даже не рассматривалась. Странно, что Мария Антуанетта ничего не сказала супругу, хотя обещала. Все это было не похоже на нее. Люди, близко знавшие королеву, говорили, что ее слову можно верить. Впрочем, де Роган и сам это прекрасно знал. Вот почему он постоянно задавал себе вопрос, что же произошло. В результате, вконец измучившийся нехорошими подозрениями кардинал, решился поговорить с Марией Антуанеттой. Утром он явился во дворец, подождал, пока королева останется одна, и подошел к озеру. Мария Антуанетта кормила лебедей. Де Роган с восхищением смотрел на ее белую шею, едва скрытую высоким воротом платья, на руку с тонкими длинными пальцами, выглядывавшую из широкого по моде рукава. Мужчина низко поклонился, и королева ответила небрежным кивком. В тот же миг все сомнения монсеньора о необходимости разговора улетучились, он смело шагнул к Марии Антуанетте и тихо проговорил. «Ваше Величество, простите, что украдкой любовался вами». Краска залила щеки государыни, и она нехотя бросила. «Это непорядочно с вашей стороны. Украдкой наблюдают только воры». Холодный голос вызвал в кардинале гнев. «Неужели эта женщина настолько хитра и вероломна? Неужели будет делать вид, что ничего не случилось?» «Думаю, вы прекрасно понимаете, почему я позволил себе сию дерзость», — более смело отозвался де Роган. «Я жду, когда ваше величество украсит свою лилейную шейку моим подарком». Остатки белой воздушной булки выпали из руки королевы. С лицом, пышущим гневом, она повернулась к кардиналу. «Что вы сказали?» Монсеньор опешил. Он не стал рассыпаться в извинениях, потому что ничего не понимал. Они были совершенно одни, и королеве незачем было притворяться. Зачем же она держит себя, как оскорбленная добродетель? «Я повторяю, что вы сказали?» Она кусала тонкие розовые губы, которые на глазах становились пурпурными. «Каким, так сказать, вашим подарком я должна украсить свою шею? Может быть, вы сошли с ума?» Другой умер бы на месте, испугавшись гнева Марии Антуанетты, но де Роган, как старая скаковая лошадь, помчался к финишу. «Более месяца назад вы приняли от меня в подарок бриллиантовое ожерелье госпожи Дюбари и обещали заплатить. Даже дали расписку, — сказал он, — если все дело в деньгах, они мне не нужны. Делая такой подарок, я руководствовался исключительно уважением к вам». Королева приложила руку к груди, словно пытаясь остановить бьющееся сердце. «Вы подарили мне ожерелье Дюбари? Я писала расписку?» «Так точно, ваше величество». Мария Антуанетта сначала без сил опустилась на скамейку, потом вскочила. «Зачем вы лжете, кардинал? Зачем снова пытаетесь меня опорочить? Мне известно, что вы были против нашей с Людовиком свадьбы, но ничего не смогли поделать. Что вам нужно от меня сейчас?» Ее негодование и удивление были столь неподдельными, что Дороган бросился к ее ногам. «Простите, ради Бога, если обидел вас. Но кому же, как не вам, я передал футляр с ожерельем месяц назад?» Королева провела рукой по пылающей щеке. «Вы лично передали мне ожерелье?» «Совершенно верно, ваше величество». Она старалась успокоиться, но краска продолжала заливать щеки. «Но где и когда?» «На окраине Версальского парка», — его голос дрогнул и сорвался, зазвенев, — «в беседке». Он сознавал, как нелепо звучат его слова. «Гордая женщина никогда не пришла бы в такое место. Это, во-первых, было еще и во-вторых». Пристально наблюдая за лицом Марии Антуанетты, Дороган не заметил подергивания правого уголка рта. Несмотря на то, что королева пребывала в сильном волнении, все говорило о том, что там, в парке, была не она, что его разыграли как мальчишку, что расписка была поддельной и что драгоценность, равной которой нет в мире, сейчас находилась в руках мошенников. Осознав все это, кардинал воздел руки к небу и прорыдал. «Это были не вы! Это не вы! К сожалению, я понял это только сейчас!» К его удивлению, Мария Антуанетта, та самая гордячка, которая, как поговаривали, ненавидела его, помогла Дорогану подняться и усадила рядом с собой. «Разумеется, это была не я, а, скорее всего, похожая на меня женщина», — кивнула королева. «Смею предположить, ее облачили в накидку с капюшоном, а сумерки помогли обману. Однако меня изумило, как легко вы поддались на провокацию. По Парижу давно ходят сплетни насчет ожерелья Дюбари. Злые языки поговаривают, что мне безумно хотелось его иметь, но мой супруг расставил все точки над «и», решив на 1,5 миллиона приобрести новый корабль. Как вам известно, приказы короля не обсуждаю даже я. Вот почему я ни за что не приняла бы такой дорогой подарок от кого бы то ни было, даже от вас, монсеньор. Тем более я не стала бы делать это тайно в каком-то заброшенном парке». Каждое ее слово добивало мужчину все больше и больше. Он побелел, как полотно. Казалось, вот-вот упадет в обморок. «Но кто надоумил вас провернуть такое дело?» — с интересом спросила королева. «Ясно, сами вы никогда не посмели бы купить эту вещь для меня. На вашем пути встретился довольно опытный аферист, убедивший подкупить меня таким способом». «Кто он? Я надеюсь, вы не станете скрывать его имя?» «Ее», — покорно ответил кардинал. «Вы удивитесь, но это ваша близкая подруга, мадам де Ламот». Мария Антуанетта приподняла левую бровь. «Моя близкая подруга? Графиня де Ламот? Почему вы решили, что эта женщина входит в число моих подруг?» «Потому что она сама так говорила», — пояснил Дороган. «Потому что вы часто беседовали с ней в саду». «Я действительно беседовала с ней в саду, но обсуждала только деловые вопросы», — призналась Мария Антуанетта. «Графиня намеревалась вернуть принадлежавшее ее семье имение, но мой супруг категорически отказывался ей помогать. Кому-кому, а вам должно быть известно, как король не любит обедневшую знать». «Но одно имение ей удалось выклинчить», — вставил Дороган. Королева усмехнулась. «Представьте себе, ни одного». Кардинал замотал головой на полной шее. «Этого не может быть. Я видел ее примиленький домик в деревне. Она сказала, что вы посодействовали, чтобы она его получила». Женщина развела руками. «Нет, нет и нет». «Откуда же у нее деньги и дом?» На лбу мансеньора собрались морщины. Теперь он выглядел старше своих лет. «Я нахожу этому только одно объяснение», — отозвалась королева. «Графиня тоже действовала не одна. Кто-то могущественный и богатый посоветовал ей втянуть вас в аферу, дал денег, и она согласилась. И ожерелье, которое мечтали заполучить многие знатные особы, в том числе и я, находится у этого человека». Она встала и решительно тряхнула головой. «Сейчас мы с вами пойдем к Людовику и все ему расскажем. Да, мой супруг не любит меня, как бы мне хотелось, но он не позволит порочить мое честное имя. Король немедленно выпишет ордер на арест госпожи де Ламот, мы заточим ее в темницу, и я уверена, она станет сговорчивой и выдаст сообщника». «Но, ваше величество...» — кардинал замялся. Он знал о нелюбви Людовика и справедливо полагал, что король обвинит во всем кардинала, увидев в этой истории желание де Рогана лишний раз опорочить его супругу. Мария Антуанетта с присущей ей чутьем и умом все поняла. «Не бойтесь», — женщина ободряюще улыбнулась кардиналу, «сейчас я на вашей стороне, я верю вам». Тряхнув головой, она решительно повела де Рогана к Людовику, который в это время рассматривал эскизы нового корабля, купленного за 1,5 миллиона ливров вместо пресловутой драгоценности. Сообщение об ожерелье оказалось как нельзя кстати. Король сначала побагровел, потом, немного успокоенной женой, смягчился, предложил кардиналу сесть и еще раз поведать эту странную историю. Де Роган не заставил себя упрашивать, и уже через 10 минут Людовик XVI владел всей информацией, или почти всей. Сначала он решил, что кардинал не может быть непричастен к этой истории, и чуть не издал указ о лишении его сана и заточении в Бастилию. Однако поддельная расписка сыграла на руку де Рогану и немного смягчила наказание. Правда, король изумился, как такой умный и знающий тонкости двора человек не заметил подделки. Рето написал на документе: «Мария Антуанетта французская». Подпись королевы была подделана плохо. К тому же никогда французские короли и королевы не прибавляли к своему имени в подписи слова «французские». Де Рогану можно было вменить только его доверчивость. Однако совсем оправдать монсеньора король не мог. Как-никак он оскорбил королеву и должен был за это ответить. Кроме того, предстояло заняться графиней. Одно ему было непонятно. Как жалкая самозванка де Ламот решилась на дело, которое карается смертью. Когда священнослужитель вежливо сообщил своему государю, что, по мнению Марии Антуанетты, у нее был покровитель и сообщник, несомненно находившийся на первых ролях и продумавший всю эту операцию, Людовик кивнул в знак согласия. «Да, теперь у меня нет никаких сомнений». «Но кто этот человек? Вам известно?» Мария Антуанетта и кардинал переглянулись. На эту роль годились многие знатные особы, ненавидевшие августейшую чету. Но выбрать из них кого-то одного не представлялось возможным. Сама графиня ни словом не обмолвилась о своем покровителе, якобы соблюдая верность несчастному мужу. Однако, немного поразмыслив, де Роган кое-что вспомнил, и память подсказала ему то, что нужно. С этой женщиной его познакомил граф Калиостро. Он же внушил кардиналу, что она приходится подругой королеве. Такой мошенник вполне был способен продумать и осуществить аферу века. Высказав свои предположения государю, де Роган обратился к нему с последней перед арестом просьбой. «Позвольте мне самому поехать в Бастилию». Но разгневанный Людовик не внял его мольбам. Внезапно на пороге появился министр двора барон Бретей, всю жизнь ненавидевший кардинала, и громко во всеуслышание приказал начальнику стражи герцогу де Виллеруа: «Именем короля арестуйте господина кардинала». Рогана отвезли в Бастилию, которая распахнула объятия для первого узника такого громкого и небывалого дела. Потом, сжав кулаки, Людовик потребовал к себе начальника полиции господина де Крона. На одном дыхании король выложил ему все обстоятельства дела, приказал немедленно арестовать графиню и поместить ее в каземат Бастилии, а затем бросить туда же Калиостро и неизвестную девицу, сыгравшую роль королевы. Де Крон, не любивший Жанну за ее, как ему казалось, высокомерие и желание пролезть в верхи, с радостью помчался исполнять приказание, захватив с собой двух жандармов. Втроем они прибыли в новое жилище де Ламот, которое давно уже стало известно всем богатым людям Парижа. Старая Клотильда встретила визитеров враждебно, однако, услышав, кто перед ней, отворила калитку и прокричала взволнованным голосом: «Госпожа! О, моя госпожа!» Жанну, в это время мирно пившую горячий шоколад, поразил голос служанки. Тем не менее, она вышла к непрошенным гостям в легком голубом пеньюаре, воздушная и прекрасная, и с таким невинным выражением лица, что де Крон испытал угрызение совести. Действительно ли эта женщина виновна в столь злостном преступлении, или это очередные интриги королевского двора? К последним он привык и успел ужасно устать от них, но не помышлял отказаться от должности и начать честную и спокойную жизнь. «Вы?» — непритворно удивилась графиня, бросив одновременно приветливый и изумленный взгляд на полицейского. «Что же вам угодно, господин Крон?» Начальник полиции достал указ, подписанный Людовиком XVI, и протянул ей. «Именем короля, сударыня, вы арестованы!» Белая тонкая рука графини дрогнула, и лист бумаги выпал на толстый ворсистый ковер, украшенный причудливыми цветами. «Я? Арестована? Это что, глупая шутка? Немедленно объясните, в чем меня обвиняют?» «Вас обвиняют в мошенничестве», — терпеливо ответил начальник полиции. «Вы обманом выудили у кардинала ожерелье стоимостью в 1,5 миллиона ливров, якобы для передачи королеве. Разумеется, Мария Антуанетта ничего не получила, а де Роган лишился денег». Удивление на лице де Ламот было совершенно искренним. «Мне приписывают похищение ожерелья Дюбари?» — поинтересовалась она со смехом. «Господин де Крон, вам не кажется это забавным? Как бы мне удалось все провернуть?» «Вы нашли особу, похожую на королеву, организовали ей встречу с кардиналом, который передал обманщице драгоценность, а она отдала ее вам», — покорно объяснил де Крон. Жанна развела руками, словно удивляясь человеческой глупости. «И вы хотите сказать, что де Роган не узнал Марию Антуанетту?» «Было темно, графиня. Вы одели женщину в накидку с капюшоном». Де Ламот вздохнула. «Клотильда!» — позвала она служанку, которая как часовой стояла у дверей. «Приготовьте-ка мне одежду. Я немедленно поеду к королеве и потребую объяснений». «Увы, вы поедете в Бастилию, дорогая графиня», — ласково сказал де Крон, решив быть по возможности любезным. «Кто знает, чем окончится это странное дело. Что, если графиня докажет свою невинность? А потом, если королева сочтет нужным, она даст вам аудиенцию». «В тюрьму?» — накидка выпала из рук изумленной Клотильды. «Милая госпожа, я не пущу вас в тюрьму». Жанна продолжала улыбаться. «Успокойся, дорогая Клотильда. Я там долго не задержусь», — заверила она старуху. «Господа обязательно во всем разберутся. Вот увидишь, не пройдет и суток, как я обниму тебя». Она повернулась к полицейским. «Через 5 минут я буду в вашем распоряжении». Два жандарма с изумлением взирали на эту сцену. Впервые женщина, которую они приехали арестовывать, вела себя очень достойно, не кричала и не грозила призвать своих покровителей. Такое поведение заслуживало только уважения. Вот почему, когда графиня вышла из спальни, просто, но элегантно одетая, они почтительно повели ее к экипажу с зарешоченным окошком. Начальник полиции подал женщине руку, помогая забраться в карету. «Вы очень любезны», — улыбнулась графиня. «Когда я выйду на свободу, я вас не забуду, поверьте». «Надеюсь, эта ситуация действительно окажется недоразумением и быстро разрешится», — шепнул де Крон своей спутнице, и она одарила его благодарным взглядом. Жанна не знала, что в тот же день в Бастилию доставили ее подельника графа Калиостро. Вскоре к ним присоединилась и несчастная Николь Олива Леге. Открыв пресловутый конверт по дороге из Версальского парка, Босир увидел, что там далеко не 20 000 ливров, и вскипел. На такую сумму нельзя было не то что купить домик, но и сносно пожить за границей, пока не утихнет эта история. Вот почему ушлый малый, побежав якобы за экипажем, оставил несчастную в одиночестве и больше к ней не вернулся. И теперь Николь отыскали и повезли в Бастилию.